А, Аврора пришла в себя, слепо шаря вокруг себя рукой, а второй прикрывая глаза. Тихо. Я рывком оказалась на ногах, тут же скользнув к ней и придерживая ее. Не нервничай, твое тело меняется, но ты рядом с костром, так что все скоро придет в норму. Да-да, ага, она судорожно дернула головой и поморщилась. Не думала, что будет так неприятно. Твое тело перестроилось под твою душу и разум. Не до конца, если уж быть точной, но на процентов 90. На оставшиеся 10, ты все еще Аврора Синистра. Открой глазки, вот, я придержала вновь дернувшуюся девушку, мысленно хмыкнув, стоило мне увидеть ее глаза. Свой цвет они тоже поменяли, на насыщенный синий. Так сходу и не понять, то ли он стал таким навсегда, то ли от избытка силы, а потом немного поблекнут. Убрав короткую прядь волос с ее лба, я смочила салфетку, едва не уронив ее, так как приходилось второй рукой держать девушку. Но все же справилась и осторожно протерла ей виски и лоб, убирая испарину. Усадив ее поудобнее, я протянула ей упаковку салфеток и бутылку с водой, а сама присела рядом. Пока не забыла, сразу обрисую твою задачу на будущее. Займись поисками еще одной, а лучше двух хранительниц, как минимум. Не обязательно в школе, но тут уже сама смотри. В конце концов, я ваших требований не знаю. Главное, чтобы не позднее, чем через полгода еще одна была точно. Значит, костер будет все же не один, едва слышно выдохнула девушка, нервными, скорее даже какими-то механическими движениями протирающая лицо. Будет даже полноценный храм. И костры будут. Я замялась, размышляя, насколько могу быть откровенной. В общем, на континенте будут они. Этот останется, но других тут скорее всего не будет. Тут будут править иные существа. Гвин, Манус, Нита, моя мать и прочие получат Европу. Не всю, скорее всего, но весьма немаленький кусок. Поэтому учитывай это, когда будешь подбирать коллег. Хорошо, она едва-едва заметно качнула головой, скорее даже обозначила намек на кивок. Мне даже особо искать и не нужно. Пока мы бегали по Европе, то мне не раз попадались те, кто могут принять эту ношу. Их на самом деле много, да и вообще людей в этом мире очень много. И не только людей. Даже удивительно, если честно. И странно. Странно, что маги так упорно пытаются запереться и изо всех сил отталкиваются от остального мира. Даже от тех, кто точно так же скрывается в этих резервациях. Гоблины, вейлы, великаны и многие, многие другие находятся на положении животных, которые по недоразумению обрели речь. А ведь у них хватает своих секретов и умений, которые бы смогли толкнуть развитие этого мира вперед. В Европе после Второй мировой стало чуть полегче, для некоторых волшебных народов, но далеко не для всех. Да и это полегче не факт, что надолго, а в Британии. Она перевела на меня взгляд, но смотрела, казалось, куда-то сквозь. А вампиры? Ты ведь видела, чему учат в этой школе? Дикие твари, которых надо травить и загонять. А ведь стоит сюда прийти хоть одному действительно сильному из их народа, и он устроил бы бойню. Магов не трогай только потому, что надо ведь кому-то исполнять обязанности уборщиков в зоопарке. За драконами присматривать, за единорогами, акромантулами и прочими тварюшками, в том числе и безобидными, чтобы те не разбежались. Так что, все вполне нормально. Не стоит удивляться. Маги загнали себя в угол, а обратно вылезти без помощи не смогут. Хотя у вампиров и своих разборок хватает, а иначе не факт, что маги остались бы в таком положении. Маглы про клыкастых уже давным-давно забыли, разве что в качестве мифических персонажей могут вспоминать. Защиты нигде нет, раздолье. Да и не только у вампиров. Я не очень давно к ведьме ходила, тут таких называют карга. Ну а по факту, это природная темная ведьма. У нее под контролем территория около 400 километров в радиусе. Кто ей и что сможет сделать, и, в общем-то, какая уже разница? Скоро этот мир изменит свой путь, так что забудь обо всем и смотри вперед. Бросив на нее короткий взгляд, я вздохнула и пояснила: у меня еще дела, так что давай отложим разговоры о мире и происходящем в нем до другого раза. Хорошо. Прикоснись к тьме внутри меня. Аврора выпрямилась, протягивая ко мне ладошку. Уровень 54. Последнее желание умирающей крови, аха, души, а я 7497. Жизненная сила – 10, стойкость – 11, сила – 12, ловкость – 16. Качество крови, 22. Тайны, 17. Вера, 17. Ученость, 16. Утро для Артура Уизли началось с нежного поцелуя его жены, но в следующую секунду он ощутил, как летит в стену. Следующее пробуждение было уже не таким радостным, ибо ничего хорошего он подсознательно не ждал, и оказался абсолютно прав, когда обнаружил, что сидит в кресле, а напротив него восседает Арктурус Блэк, крайне недружелюбно его разглядывающий. «Скажи мне, Артур Септимус Уизли, сын Септимуса Уизли и Цедреллы Блэк, ты идиот?» «Походу да», задумчиво прокомментировал кто-то из-за спины, крайне знакомым голосом, голосом отца его жены. «Как?» Похолодев, понял Артур. «Нет, ну сумел ты разрушить договоренности пруэтов по поводу замужества девы из их рода, но в кабалу к Дамблдору зачем идти?» Арктурус наклонился вперед и оперся на трость. «Боялся, что мстить тебе будут. Так куда уж сильнее-то. Девку отрезали от рода, лишили приданого, а твоя собственная семья отказалась от тебя. Куда еще мстить-то? Чего не добился Септимус, того достиг ты. Так зачем ошейник на себя напялил?» «Я...» Артур нервно облизнул губы, одновременно прислушиваясь к происходящему в доме. «Артур, не разочаровывай меня еще сильнее. Иначе, я могу расстроиться», — совершенно обыденно произнес Блэк, что, глядя в его глаза, заставило хозяина дома покрыться испариной. «У директора была возможность нас женить. Если бы я отказался, то и брака бы не было. Если бы пруэты успели, то вырвали бы тебе глотку», — вновь прозвучало из-за спины. «Бесполезно, Арктурус. Этот дебил действительно подставил свой род под угрозу кровной вражды из-за указаний своего отростка, болтающегося между ног. И из-за этого же пошел в кабалу, а заодно и своих детей под это подвел. Причем тут мои дети? Если бы тебе приказали, то что бы ты делал? Приказал бы, ну или молчал, когда твоих детей начали бы обрабатывать на этот счет. Так что, ты дебил». Арктурус повернул голову к дверям. «Что там?» «Да сопротивляется. Она беременная, магии ее нельзя, так что...» Остальное Артур уже не услышал, так как его приложили ступифеем. Изящно сложенная брюнетка соскользнула с роскошной двуспальной кровати и, в чем мать родила, направилась к небольшому бассейну, расположенному сразу за стеклянными дверями, которые вели во внутренний дворик. Назад она не смотрела, прекрасно зная, что там. Карина, это имя она носила последние 300 лет, прибыла в Британию с одной целью. Ее внимание привлекли странные передвижения одного небольшого гнезда. Само по себе оно было неинтересно ей, но его основал старший птенец патриарха из того ковена, который как раз и был нужен самой Карине. Вернее, ей были нужны головы. Ее родное гнездо, отец и братья с сестрами были уничтожены в ходе междоусобных войн, выжила только она. И то, чудом. И почти 400 лет была вынуждена скрываться, постепенно набираясь сил и умений. Траул, которого она осушила, был не самым высокопоставленным слугой ее недругов, но все же он знал достаточно, чтобы она смогла наметить в себе следующие цели. Быстро окунувшись и смыв с себя кровь, смертный оказался далеко не прост и пытался сопротивляться, в конечном счете измазав ее, она прошла обратно в дом и направилась к кабинету. Ее таланты лежали в иной плоскости, практически не связанной с менталистикой, поэтому перед тем, как убить слугу, ей пришлось постараться в процессе, вытягивая нужную ей информацию, причем по крупинкам. Зато теперь она знала все пароли, тайные места и еще кое-какую мелочь, которая пригодится ей в дальнейшем. Пятнышко на стене, на которое нужно нажать, чтобы открылся маленький сейф. Мелодия на пианино, очередной тайник. Кажущаяся со стороны беспорядочной череда чар и заклинаний, направленных в строго определенное место. Тут ей правда пришлось тяжело, так как чародейкой она не являлась. Могла, конечно, колдовать, но с огромным трудом, благо, что волшебное существо. Ну и артефакты на все случаи жизни с собой носила. Последней преградой стала кровавая защита, но на ближайшие 10 часов ее тело было переполнено украденной жизнью, и эта преграда тоже пала. Сгрузив найденные документы, артефакты, книги и золото в сумку, Карина на всякий случай обошла огромный трехэтажный особняк, убеждаясь, что ничего интересного более нет, и покинула это место, оставив пару сюрпризов для тех, кто придет следом. Платье, в котором она начинала свое знакомство со слугой, было безнадежно испорчено порывом страсти этого самца, из-за чего ей пришлось надеть смокинг, случайно обнаруженный в одном из шкафов. Не то чтобы у нее еще было нечто, что можно было бы спутать со стыдом или стеснительностью, но привлекать ненужное внимание она тоже не желала. Ну а в машине особо и не видно, что там, ниже пояса. Спортивный красный двухместный Мерседес домчал ее до одного из старых домов, более двух столетий принадлежащих ей по поддельным документам. Главное было не забывать время от времени хоронить очередного владельца, чтобы избежать вопросов. Имущество в Британии она приобрела как раз на тот случай, если ей нужно будет побыть вдали от охотничьих угодий ее врагов. Но теперь, по всей видимости, те решили расширить ареал своих владений. Ну а зачем им еще понадобились острова? Небольшой двухэтажный каменный особняк, небольшие окна больницы, библиотека, кабинет, гостиная на первом этаже и две спальни наверху, тир, спортзал, бассейн и еще парочка специфических помещений под землей. Для одиночки, даже с завышенными требованиями, этого должно хватить за глаза, в особенности если все сделать быстро и не особо тут задерживаться. Загнав машину в гараж, она швырнула одежду в камин и прошла в кабинет, решив не откладывать и сразу определить, что и как ей нужно делать, и нужно ли вообще. В конце концов, месть это святое, но и мстить можно по-разному. Золото и артефакты, после короткого осмотра, отправились в сейф, спрятанный в одной из стен. Книги были заброшены в шкаф, стоявший сбоку от массивного письменного стола из красного дерева. Главное, что ее интересовало в первую очередь, это документы, схемы перевозок, продаж и покупок весьма специфических товаров, подкуп чиновников, как по эту сторону статута, так и по ту, ряд весьма известных в скрытом мире фамилий, а напротив суммы. Зачем им британская магическая аристократия? Вампиры уже давным-давно пришли к решению не влезать в их разборки. Режут друг друга и пусть режут. Карина недоуменно тряхнула длинными, черными как смоль, шелковистыми волосами, спускающимися густым водопадом до попы, и отложила заинтересовавший ей лист в другую сторону, решив разобраться чуть позже. Очередные продажи, на этот раз наркотиков, оружие, рабы, снова наркотики. Слуга оказался хоть и не самый важный, но зато работал чем-то вроде бухгалтера, и скрупулезно отмечал все и вся. Спустя час напряженной работы она уже примерно осознала размах, а спустя еще два часа окончательно пришла к выводу, что умудрилась поймать действительно стоящую добычу. И дело было не в фамилиях, хотя и в них тоже, лишиться разом такого количества своих агентов будет весьма тяжело. И не в каналах поставки или сбыта, для вампиров это тоже далеко не самое неприятное. Найти новые не проблема, а вот то, что бойцы врага начали что-то или кого-то весьма упорно искать, было уже более интересно. Если она сумеет вычислить цель, то вполне возможно тут как раз и получится ощутимо ударить по носу ее оппонентов. Пробежавшись взглядом по отметкам и выпискам, Карина потянулась и, выбравшись из-за стола, достала книги. Раз нет внятного ответа в документах, то нужно попробовать поискать его в литературе, которую зачем-то так настойчиво прятали. Возможно, ответ там. Вернувшись в школу, я едва-едва успела присесть за стол, как меня вызвал Александр. Очередное нападение. В этом не было ничего сверхъестественного, так как тот же Вальдемар хоть и притих, но на акции все же нет-нет, но его боевики ходили. Из основного состава, внутреннего и среднего круга, практически никого, а вот, так называемый, внешний не мог обойтись без этого. Оборотни, низшие вампиры, только-только сумевшие вновь обрести подобие разума и при этом не принятые ни в один из кланов гнезд, великаны и тролли. Хватало всяких, в том числе и отморозков из числа людей. И темному лорду приходилось это учитывать, потому что в противном случае они начали бы разбегаться. С другой стороны, остатки министерства, коалиция Поттерблэков и еще ряд фигур тоже не теряли времени даром, нанося свои удары. Мелкие, аккуратные, но весьма болезненные. Это тоже злило потомка Слизерина, но все же, видимо, недостаточно сильно, раз ответные удары шли только по маглам. Вот и сейчас кто-то совершил нападение на одного из тех, кого я присмотрела для своего острова храма. Бывший профессор Кембриджа, несколько ученых степеней, полиглот, в общем, он был тем, кто точно не будет лишним в довольно замкнутом мирке, как и его жена с детьми. Подвесив на его дом сигналку, я отложила разговор с ним на потом, и без него проблем хватало, а вот теперь нападение. Камин, паркшлюз, три аппарации, и я вывалилась на окраине небольшого городка, где находилось жилище интересующего меня человека. Боевая группа «Амбреллы» уже была тут, волоча к точке эвакуации трех пленных и два трупа, так что я сразу направилась к командиру отряда. На полпути уловила возмущение магического поля и развернулась в другую сторону. Александр тоже решил побывать тут. Что не так с этим нападением? Подойдя к нему, я скользнула взглядом по полусотне боевиков, способных разобрать на запчасти любую элитную дивизию этого мира. С чего такая охрана у того, кто и сам по себе был далеко не слабым магом, пусть и шел тем путем, который не подразумевает манипуляции огромными запасами энергии. Но на того же Вальдемарта ему бы хватило. Оба убитых принадлежали к мелкому клану. Ничего серьезного. Старший, которому чуть за 300, парочка его птенцов, сотня и полторы лет, и три десятка разнообразных низших. Вурдалаки, Алу, Альпы, Веспертилы, демоны. Я изумленно вздернула брови. Веспертил, конечно, далеко не демон, но этот вампир получался только при соблюдении ряда условий. И одним из них было наличие либо источника с энергией темных планов поблизости от места упокоения убитого, либо же убийцей должен быть какой-либо из подвидов кровососов такого рода. Только вот тонкие-то планы перекрыты, а на демонологов идет охота. Ну не сами же вампиры вызывали кого-то подобного, чтобы заиметь в себе такого сородича. Да и смысл какой? Не сказать, чтобы демонические клыкастики были уж настолько сильнее какого-либо другого сородича. Нет, у них был ряд преимуществ, но точно так же имелись и недостатки. Да и пока он еще достаточных сил наберется, а это не одно столетие. Да, поморщился мужчина, тут была Альпи обычный вампир. Вот его осушили, а бабу прибили к стене, допросили и ушли. Два оборотня и колдун были оглушены, связаны и дожидались нас. То есть, кто-то сумел влезть в дом, скрутить пятерых далеко не слабых существ, допросить их, а потом спокойно уйти. Про сигналки и прочее я даже не заикаюсь. Создав кресло, я растерянно бухнулась в него, пытаясь сложить в голове кусочки головоломки. И кого успел задеть недолорд? Я не уверен, что тут дело в нем. Мужчина вытащил из кармана колдофата и протянул мне. Прибитое к стене изуродованное тело Альпы. Бледная кожа, едва заметные на изображении красные глаза и выпирающие клыки. Тощая, как не знаю что, но это признаки практически всех вампиров до определенного момента. Как только низший переходит на, скажем так, ступеньку среднего, то происходит качественный сдвиг в его физиологии и прочем. Спутанные, частично вырванные длинные волосы, куча ожогов и порезов, и странный объемный символ рисунок, напоминающий перевернутую пирамиду, обмотанную колючей проволокой. Покрутив снимок, я вернула его обратно и вздернула бровь. Это герб, так сказать, одного из вампирских объединений. Их уничтожили несколько столетий назад, но, видимо, не всех. Учитывая, из какого гнезда вот эти вот, он кивнул в сторону мешков с трупами. Все сходится. Гнездо основано одним из птенцов патриарха, который напрямую виновен в гибели стражи пирамид. Я тебя позвал сюда, чтобы ты осмотрелась, так как думаю, мы еще встретимся с этими или этой личностью. И пока что непонятно, насколько она нейтральна по отношению к нам. Ну или нашим союзникам. Вампир тут был опытный и прекрасно умеющий использовать свои способности. Если навяжет ближний бой, то скорее всего порвет. Библиотека Хогвартса ответа дать не смогла. Впрочем, никакая другая тоже. Да, был такой клан Стражи Пирамид. Да, корни у них из Египта. И все. Ничем занимались, ни почему такое название, ни даже точного количества истинных стоявших у истоков возникновения этой вампирской линии. То ли 5, то ли 8 высших, на момент уничтожения, а может и 10 или 100. Никакой конкретики. Впрочем, не было ясности и с причинами, по которым это гнездо было уничтожено. Зато наконец-то стало чуть-чуть яснее с Ближним Востоком, на который было отправлено 2 драколича. Весьма закрытые сообщества магов, да и маглов, если уж на то пошло, заставляли несколько нервничать, не зная, чего от них ожидать. И что они могут? Ну зато теперь знаем. Одного драколича уничтожил какой-то, не иначе как чудом сохранившийся некромант, засадивший в брюхо создание облака праха. Второй же развлекался свыше 8 часов, прежде чем его смогли уничтожить совместными усилиями местных магов и военных соединений маглов. И это при том, что у дракона была четкая команда не лезть в густонаселенные места, где его точно не смогли бы прибить. Его регенерация напрямую зависела от того, сколько он уничтожил. Иными словами, в центре того же Лондона или где-нибудь в Китае его вообще было бы не убить местным. Ну, если только не кинуть туда ядерную боеголовку, тогда бы шанс был, но и это не факт. В целом же, если вспомнить, что целью Драколича была не только проверка боеспособности местных, то все получилось. Несколько весьма интересных библиотек и одно из хранилищ местного сообщества нам удалось приватизировать. Раз уж все это было не нужно им, то под шумок мы забрали это себе. Заодно еще сильнее завели арабов, которые теперь точно не станут пережевывать сопли, как европейцы. Нет, статут и большую часть законов МКМ они чтили, но все же Международная конфедерация колдунов была по большей части европейской, а остальные континенты не особо туда лезли, особенно после ряда законов, принятых там. Европа, к слову, тоже сейчас переживала очередное нашествие тварей, которые целенаправленно вели охоту на представителей местных авроратов и обливейторов, и накаляли обстановку, так как боевики тоже не особо горели желанием дохнуть от клыков и когтей, когда у них в арсенале только условно запрещенные заклинания и чары. Часть рядовых магов спешно меняли место жительства, от Австралии и США и заканчивая Россией, которая тут же радушно распахнула свои границы для беженцев. И все же проблема со статутом пока оставалась, невзирая на все происходящее. Маги уперто продолжали предпринимать все мыслимые и немыслимые усилия для сокрытия всех следов. Понятно, что не сами, но у них ведь тоже есть голова на плечах. Неужели трудно подумать и осознать, что скрывать происходящее глупо? Размах увеличивался, жертв становилось все больше, кое-где, как например в той же Британии, даже министерства по сути уже не было. Во Франции количество погибших боевиков стало таким, что правительство наняло чистых наемников. В Бельгии и Германии все сильнее звучали требования об отмене ряда законов, а в Испании, Португалии и Италии начались какие-то внутренние разборки. Светлые и все прочие сцепились в жестком клинче, но пока что изменений еще не было. Но посылать туда тварей было опасно, так как там шла стройка, поэтому приходилось использовать тактику точечных уколов. Там удар в спину, тут нелепая гибель в кабацкой драке, кто-то погиб в нежных объятиях проститутки, а другой воспользовался бракованным подключом, в итоге на точку прибыв по частям. И оппоненты не были идиотами, по крайней мере в таких вещах. Это современные методы убийства, вроде выстрела из снайперской винтовки, могли поставить кого-то из них в тупик. Тут же все было вполне себе по классическим канонам. И на след агентов Александра моментально встали гончие и ищейки. Проблема же во всем этом была только одна: нам нельзя снижать темп, но при этом перегибы были тоже опасны. Если дать передышку, то маги, скорее всего, решат, что все хорошо и можно опять набирать жирок, а заодно и пару-тройку новых ограничений ввести. Пример Гриндевальда был нагляден. После каждого темного лорда происходило такое. Перегиб опасен тем, что до слияния просто никто не доживет, а если все же дотянут, то разговоров вести никаких точно не будут. Если вообще ядерную пустыню не создадут на месте Центральной и Западной Европы. Вот и получалось, что нужно держать все и дальше на том же уровне, только делать это становилось все труднее. С мелкими группами нежити и разнообразных тварюшек да ха-ха-ха включительно авроры справляться наловчились. Твари ха-ха-ха-ха уже так легко не умирали, а иногда вообще умудрялись вырезать полноценные тройки и даже пятерки бойцов даже в одиночку. Про химер и некрохимер ха-ха-ха-ха и выше даже заикаться не стоит, а ведь скоро такое начнет самопроизвольно возникать, и более того, даже плодиться начнет, и территорий появится столько, и таких, куда не попасть на обычной технике, что мир взвоет. Сейчас часть теневых владык мира уничтожена, а оставшиеся будут коситься друг на друга, но опять же, пока что непонятно, поможет это или нет. В конце концов, те же вампиры или гоблины оказались вне этого удара. Крупные ковины Вейл или объединение оборотней Восточной Европы, которые тоже не особо радовались бы тому, что маги вновь станут силой. С другой стороны, Вейлы и оборотни не особо любили вампиров, которые стали слишком сильны. Да и гоблины начали теснить белокурых красавиц на континенте, пользуясь тем, что Вейлы кое в чем допустили ошибки. В общем, слишком много сил и фигур, часть из которых имеет свой интерес на островах, где хватало и своих игроков, которые пытались ловить рыбку в мутной воде. И над всем гордо возвышался Вальдемарт, который умудрился пометить половину наследников старых и влиятельных родов, а напротив скромно примостился Дамблдор, который хоть и потерял часть позиций, но все еще имел достаточно сил и влияния. И обе этих фигуры как раз-таки и не давали протолкнуть нужные мне законы и поправки. Один просто фанатичный противник тьмы, а другой сообразил, что с ним самим будет, когда Авроры получат разрешение и наставников. Вот и получилась разваленная страна. Хотя это все же лучше, чем то, что еще недавно было. Главное теперь дотащить эти обломки до того самого светлого будущего. Бог дал мужчине две головы, но крови так мало, что думать ими можно только по очереди. Огромная рукотворная пещера была погружена в непроглядную тьму. Тихий шелест небольшого ручейка был единственным, что нарушал царившую тут тишину. Короткая вспышка могла бы показаться бредом измученного одиночеством разума, но прикованный, хотя скорее прибитый, в центре обсидиановой плиты мужчина так не считал. Темные глаза на доли секунды опередили появление света и жадно уставились наверх. Иссушенные, тонкие, бескровные губы шевельнулись, но из пересохшего горла не вырвалось ни единого звука. Лишь привычный шум воды продолжал нарушать тишину. Крушотес, тихий, шипящий голос заставил Антонина устало прикрыть глаза. «Ну какого?» – спрашивается, «хера?» – Том творит. «Ну зачем пытать Демиана Бродрика?» «Младшего, да, но при этом все же сына, в матери ему Моргану, главы рода Бродрик, основного поставщика редких и особо редких ингредиентов ордену Вальпургиевых рыцарей. Что будут они делать тогда?» Когда Малкольм Бродрик пошлет их всех и каждого по отдельности туда, куда даже Мерлин вряд ли смог бы найти дорогу. Открыв глаза, он поймал острый, внимательный взгляд Абраксаса Малфоя, в глубине глаз которого притаилась та же самая мысль, судя по короткой, но весьма выразительной гримасе искривившей губы последнего. Ну да, глупо было бы ожидать, что только он думает о последствиях. Скорее всего и прочие начали задумываться о том, что же теперь делать. Восьмой. Демиан был восьмым, кого пытал на этой неделе Волдемарт. И нет, смущали не пытки, а жертва. Младший Лестриндж, один из Мальсиберов, Триверс из младшей ветви, а следом и глава рода, затем были Джеймс Яксли, Генрих Нотт и Валерия Силвин. Теперь Бродрик. Кто следующий? Или правильнее будет сказать, за что? Группа, в которой был Демиан, попала в засаду, где выжило только двое. Сам пацан и один из оборотней. Мохнатый сейчас в лазарете валяется, а вот мальчишку притащили сюда и... Что? Чего Том пытается им показать? Нельзя убегать с поля боя. Так а что мог сделать сопляк, если старших товарищей вырезали меньше чем за 10 ударов сердца, а его выдернуло экстренным портшлюзом? Не брать портключи? Или что? Том ничего не объяснял, просто вымещал свою злость. Крушотес. Очередное шипение и на пол рухнул Рудольфус Лестриндж, который был ответственным за ту часть внешнего круга, к которой относилась уничтоженная группа. Бросив на него короткий взгляд, Антонин погасил вспышку раздражения и плотнее сомкнул окклюминационные барьеры. Пока все шло хорошо и без проблем, никто даже и не думал, что такое может быть. Или не хотели видеть. Мордрит его дери. Такими темпами они оставшихся нейтралов и обывателей загонят под фиделиусы и щиты родовых поместий старых родов, откуда их потом всем орденам будет не выковырять. И что достанется им? Пустая страна, набитая боевиками охраны школа, куда вообще теперь даже коситься не стоит. И Дамблдор с коалицией Блэкпоттеров, которые уже пару раз неплохо дали по зубам боевым группам, стоит признать. Мысли Антонина прервал голос Тома, который потребовал, чтобы все кроме него покинули помещение. Настороженно уставившись на повелителя, Долохов подошел к креслу, на которое ему кивнул тот и, покосившись на хлопнувшие двери зала, медленно присел. «Думаешь, что я все, спятил?» Неожиданный вопрос заставил Антонина неопределенно хмыкнуть и пожать плечами. «А может и так, я не знаю. Зачем? Пытаю тех, кто нужен», проницательно уточнил Том, моментально осознавший, что именно хотел узнать его подчиненный, а потому что кретин, и я, и он, и все мы вместе взятые. Антонин бросил на него короткий взгляд и вновь уставился на мраморные плиты под своими ногами. Его род, как и еще ряд семейств, должны были контролировать министерство, и они мне едва ли не клялись в этом. А что в результате? 70% Аврората и ДМП сейчас стали личной гвардией Поттеров, Блэков и Кроучей. Часть Визингамата и просто старых и уважаемых семейств заключили с ними достаточно плотный союз, после чего закрылись в поместьях или переехали в поместья этих родов. И контролировать их мы не можем, потому что расчет был на их отпрысков, а они теперь в Хогвартсе, где за попытку агитации бьют плетьми перед всей школой. Он едва ли не заорал, но лишь судорожный вздох и выдох показали степень его ярости. И там новая администрация, куча охраны, влиятельные и известные мастера, не считая всего прочего, что в сумме не дает сделать хоть что-нибудь. Все эти семьи теперь могут действительно воевать с нами, Антонин. Понимаешь, да, лаконично уронил Долохов, уже давно понявший это, но раз Том желает выговориться, то он не будет ему мешать. Дамблдор ушел в подполье, но все еще имеют влияние, пусть и крайне ограниченное. К слову, ходят упорные слухи, что он как-то связан со вспышкой драконьей оспы. Не знаю, сколько там правды в этих домыслах, но алхимик он точно не из последних. Но, главное то, что еще часть старых семей, обывателей и боевиков Аврората, ДМП, а ты наемников стоят за его спиной. Если же вспомнить о шотландских, ирландских и валлийских кланах, то у нас есть еще несколько проблем. Расчет был на что? Что мы быстро свалим министерство? А, Том, зачем ты мне это говоришь? Затем, что именно из-за Бродрика я испортил отношения с рядом нейтральных семейств и кланов. И он много чего мне обещал, а в результате я ничего не вижу. Ты хочешь, чтобы мой отряд нанес визиты в Шотландию или Ирландию? Мрачно поинтересовался Долохов, прекрасно понимая, что одно дело штурмовать поместье одной единственной семьи, пусть и старой, и совсем другое, когда перед тобой несколько сотен, если не тысяч, горцев. Магл, маг или сквиб, у них были совсем другие отношения со статутом и с понятием семейных ценностей. Не у всех, но у многих. И одним отрядом там не обойтись. Нет, я отправляю вас на месячные тренировки в лагерь. Нам удалось получить пару хроноворотов, помимо уже имеющихся. Игры со временем опасная штука, недовольно покрутил головой Антонин. Ты меня извини, но я лично не горю желанием создать какой-нибудь временный парадокс. Эту фиговину создал псих, психи ее исследовали, вместо уничтожения, а теперь ты хочешь, чтобы мы ими пользовались. Да. После недолгого молчания, яростно сверкнув глазами от того, что с ним спорит, сказал Волдемарт. И хроноворот работает не совсем так. Скорее это нечто вроде временной петли, которая не затрагивает основной поток времени. По крайней мере, изменений с его помощью внести не удается. Зато он позволяет, индивидуальные изменения. Изолированный полигонный дом, где вы будете жить, что позволит исключить проблему или какие-либо неожиданности. Это приказ. Бросив на него короткий взгляд, поинтересовался Долохов. «Я тебя не понимаю», – неожиданно признался Том, небрежно откинув полу мантии и присаживаясь на простое кресло, стоящее на возвышении напротив. «Ты ведь хотел, чтобы твоих бойцов тренировали опытные наставники. Я даю тебе эту возможность. За месяц работы с хроноворотом вы можете накрутить не меньше полугода. Это если не сильно загоняться. Зелья, ритуалы и все, что только понадобится, вам будет предоставлено. Неужели ты так сильно боишься воспользоваться хроноворотом? Из 12 экспериментаторов выжило только четверо. Из них двое стали психами. А сколько было тайных экспериментов в глубине от? Резонно возразил Долохов. Не спорю, проблемы были. До 3-5 часов можно крутить без проблем. Да и в конце концов, какие у тебя есть альтернативные предложения? Жестко бросил Волдемарт, не отрывая взгляда от лица Долохова. Долохов стал сомневаться, в никуда произнес Том, задумчиво крутя в пальцах палочку. А чего ты ждал? Закутанная в глухую мантию фигура бесшумно подошла к нему из угла, где она простояла все это время, скрытая от чужих глаз дезюмилинационными чарами. Приступы агрессии настигают тебя все чаще. Да и оправдание ты находишь весьма шаткое, в глазах того же Долохова. Если бы все шло по плану, то этого бы не было. Было бы, Том, было бы, укоризненно качнул головой гость. Ты либо доведи до конца ритуал разделения души, либо начинай проводить стабилизацию. Иначе все выйдет из-под контроля. Чтобы проводить стабилизацию, мне нужны все якоря. Один из них в Хогвартсе. Том с силой потер переносицу и откинулся в кресле. Более того, у меня есть подозрение, что его уже нашли и уничтожили. Что? Гость вскинулся. Я не недооцениваю эту стерву. Ну или тех, кто стоит за ней. Кольцо, чашу, медальон и дневник я перепрятал, а вот диадема скорее всего уже потеряна. И более того, там, где было спрятано кольцо, я нашел следы. Их даже не скрывали. Словно бы показали, что они знают и мне стоит опасаться. Смотри сам, но помни о моем предупреждении. Я помню. Ты Долохова и прочих не опасаешься. Осторожно поинтересовался гость. В плане тренировок? Нет. Я отправлю их штурмовать поместье Блэков. Основное. Так что, все чему они научатся, им против меня не поможет. Сдохнут. Том задумчиво посмотрел на собеседника и пояснил. У них начались брожения, чего, в принципе, стоило ожидать. Если бы у меня было еще года два, то никаких проблем бы не возникло. Сейчас же мы в проигрыше, по крайней мере им так кажется. Поэтому старшие поколения нужно убрать. Их наследники будут позговорчивее, да и тупее, если уж быть откровенным. И меня они знают только как лорда Вальдемарта. Как ни крути, а с любой стороны выходит лучше. Смотри, с сомнением покачал головой гость. Я не спорю, дело твое. Послушай, невыразимец, с запинкой прошипел Том. У нас был договор, так, я его выполняю. С нашей же помощью, спокойно ответил тот. Главное, что выполняю, отмел все возражения Вальдемарт. Три семьи уничтожено, кроме детей, но рано или поздно они покинут замок. Хотя бы на лето. Только ты помнишь, какие фамилии были в том списке. Так вот, метка не панацея. Ее можно снять. Только раньше всех пугало бы то, что бежать некуда или же, что авроры при проверке обнаружат остаточные следы кровавого ритуала на аурах моих рабов, которые бы избавились от нее. А теперь, нет, тебе нужен результат и я его дам. Старшее поколение будет уничтожено, а младшие откроют тебе двери. Что не так? Опасаюсь, что кто-то догадается, откровенно признался гость. Одно дело полностью резать врагов, а совсем другое, когда ты начнешь посылать на самоубийственные миссии кого-то вроде Монтегю, Уоррингтона или Долохова. Не самые известные рода, но при этом чистокровные и старые. Смотри, Том, если ты не выполнишь уговор, то и возрождать тебя будет некому. Я не собираюсь умирать, высокомерно бросил Том. Ойли, так иди в Хогвартс, если ты так силен, язвительно уронил гость. Короче, если облажаешься, то эксперименты на тебе начнут ставить. То-то я смотрю, весь отдел тайн в подполье ушел, усмехнулся Том, казалось ничуть не обеспокоенный угрозой. Вы, видимо, тоже далеки от того, чтобы демонстрировать свою смелость открыто. Зато мы достаточно близки к другому, махнул рукой гость. Хватит, побренчали причиндалами и довольно. Ты мужик и я мужик, да. Том молча усмехнулся и коротко кивнул, пристально глядя на него, так как подозревал, что это еще не все. Перестань чужих жен трахать, или делай это не так откровенно. Вчера глава Далмаров отправил почти всю семью за канал, в свои немецкие владения. За сутки до этого у него был откровенный разговор кое с кем, и там обсуждалась эта тема. Лестриндж, Силвин, Нот, Яксли, ты самоутверждаешься, что ли? Я бы с большим удовольствием поставил на колени Вальбургу, но у нее муж никак не желал принять метку, откровенно усмехнулся Том. И нет, не самоутверждаюсь, мне просто так удобнее, чем рисковать и ползать по борделям. Твои бойцы пленных набирают, ну вот их и пользуй. Резко и отрывисто уронил гость. Я не шучу, твои развлечения вышли за пределы внутреннего и среднего кругов. Ты понимаешь, как ты сам-то выглядишь, и как будет смотреться на этом фоне внезапная гибель старшего поколения ряда семей из числа меченых. Гость помолчал, разглядывая тома. Проведи стабилизацию. Если до этого у нас еще были сомнения, то глядя на тебя сейчас, я понимаю, что ты уже сам иногда не замечаешь, что творишь. Хватит мне указывать, лениво уронил Том. У нас союз и не стоит забывать об этом. Посчитаю нужным, перестану. Высунув голову из омута памяти, Долохов прищуренными глазами уставился на невозмутимую рожу Абраксаса Малфея. И что? Я и так подозревал, что все идет к этому. Ну, разве ж ты не знал, что за спиной Тома стоит аж отдел тайн, да еще и не английский, судя по акценту этого мужика. Как правильно заметил Том, недовольно в основном старшее поколение, и нам не по пути с нашими оппонентами. Ты предлагаешь поиграть в заговорщиков, усмехнулся Антонин. Глупая затея. Не факт, что даже тут за нами не следят, как ты за ним. Там было мое поместье, и мои предки его заклинали. В некоторых вещах Том поразительно слеп. Или просто безумен, как говорит этот гость. Я его мог подслушать, а вот он нас, нет. И я не предлагаю играть в заговорщиков. Я предлагаю поставить вопрос ребром, в тот день и час, когда он прикажет начать штурм.